Что вы удивляетесь, что количество диктовок или посланий несколько уменьшилось? Ведь послания, а я говорил вам об этом многократно, являются диалогом сознания человека с Творцом. Если количество посланий уменьшилось, то это совсем не значит, что уменьшилась активность Творца. Ведь у меня все идет по строгому плану, без каких-либо отклонений. Это как раз означает, что, несмотря на все мои старания и предупреждения, ваша активность мною не наблюдается. Я, правда, вижу вашу активность другого плана, которая заключается либо в интернетовской перебранке, либо связана с частым изменением своей позиции, обусловленным тем, что вы уже в который раз поддаетесь на уговоры или лживые посылы ваших властей. Но я должен вас предупредить, что для меня нет и никогда не будет компромиссов с вашими властями. Для меня важнее всего, особенно сегодня, есть только выполнение Вселенской программы преображения пространства. Ее завершение уже дело менее 2 лет. Теперь это преображение обязательно свершится, либо с вашим активным участием и по спасительному для человечества сценарию, либо уже без людей и по известному вам из истории человечества сценарию. Я вам, казалось бы, уже все объяснил. И в это объяснение входило все, включая мои знания, передаваемые вам через откровение. И как я вам объяснил в своем предыдущем послании, накопленную за все годы ваших инкарнаций божественную мудрость. Однако все это так и не нашло никакого продолжения и не отразилось на изменении ваших сознаний. Под продолжением я понимаю прежде всего ваши действия или ваш промысел, а не только ваши дебаты по поводу заявлений новых властителей мира. Повторяю еще раз, для тех людей, кто не понял важности и судьбоносности ситуации, в которой оказались люди 21 века. Преображение пространства определяется активностью людей и их правильным выбором, а значит, пониманием роли человека в эволюции высшего разума. Но преображение пространства может произойти и без участия в нем людей, без тех, кто не понял важности прямого обращения и предупреждения самого Творца. Для меня этой осенью станет совершенно ясно, приняла ли Россия свой крест поводыря человечества или продолжает спать, уповая на свой принцип медленно запрягать. Ваша беспечность и полное нежелание подумать о своем будущем и, в конце концов, о будущем своих детей меня просто поражает. Ваша же, простите, детская доверчивость и наивность уже не удивляет, ибо я контролирую вашу реакцию на мои слова и на слова ваших властей. Прошу вас, не обращайте внимания на окружающее вас юродство и ерничество прессы. Этого всегда было предостаточно. Не покупайтесь на лживые посылы и лжеактивность ваших властей. Ее тоже будет с каждым днем только прибавляться. Вы должны прислушиваться только к самим себе, к своему сознанию и сердцу. Продолжать уповать только на меня, вашего Творца. Подчеркиваю, что теперь у вас есть все. Есть юридически оформленная структура под названием «За государственность и духовное возрождение России». Есть, я уже не говорю, мой посланник, ибо некоторые из вас просто задыхаются от смеха и ненависти, а есть духовный лидер, которого выбрал я, а не люди. Ибо только я знаю, что ему этот крест по плечу, и давно знаю его роль в вашей новой истории. Что же мне еще необходимо сделать для вашего вразумления, кроме экологических катастроф, чтобы вы окончательно проснулись и за оставшиеся несколько месяцев продемонстрировали и прежде всего самим себе, а потом уже и мне, что народ России проснулся на всей территории и готов сформировать пространство Святой Руси. На этой территории Святой Руси высшим законом должна стать свободная воля свободных духом людей. И, конечно же, моя воля. И только тогда на земле воцарится та божественная регулярность, о которой человечество мечтало все 26 тысяч лет. Но повторяю, что все произойдет действительно внезапно. Поверьте, несколько месяцев для вечности даже не мгновение. Если только сознание людей, ваше сознание, очистится от хлама ложных представлений о Создателе и, самое главное, от вашего духовного невежества. Я вам говорил уже много раз о том, что я не потерплю и никаких революций, в том числе и духовных. Ибо даже революции люди делают какими-то ущербными, обходясь без моего на то разрешения. А самое главное, без моего прямого участия. Я хочу, чтобы вы вошли естественным путем в русло эволюции сознания человека и осознали, что вы не биологические роботы, а частицы творящего начала начал. И что самое главное, ваша задача заключается в том, чтобы, соединившись духовно, вдумайтесь, духовно, а не физически, подойти к формированию коллективного первосознания. А коллективное первосознание людей, в свою очередь, сформирует то очень важное для меня безличностное целое, что и есмь творящее начало начал. Люди должны соединить все частицы Творца, я говорю вам об этом совершенно открытым текстом, в одно целое, ибо в этом как раз и заключается ваше великое предназначение. Это и есть та самая религия, о которой я мечтаю все 26 тысяч лет. Люди шли к этому историческому моменту духовного единения все эти долгие тысячелетия. Люди шли к нему путем своих проб и ошибок, через мои подсказки, переданные людям через всех пророков человечества. Люди шли к этому и через все религии, которые, несмотря на ложь и даже преднамеренное искажение истины, все же сохранили крупицы божественной правды. Теперь уже никто и ничто не сможет помешать простым людям сделать их собственный и абсолютно свободный выбор своего будущего в вечности. Я вас только прошу осознать мои слова, ибо сегодня, как никогда раньше в истории человечества, сложилась ситуация, когда история, а лучше сказать будущее человечества, зависит не от выбора властей, светской или церковной, а только, обращаю ваше внимание на это только, от выбора простого маленького человека. Только человек, поверьте, самый простой, самый маленький человек, которого никто из властей никогда ни о чем не спрашивал, может сегодня изменить мир, ибо от его исторического выбора будет зависеть будущее всей цивилизации. Это я, ваш Творец, даю этому человеку право решить не только свою судьбу, но и судьбу, будущее всего галактического пространства. Этот человек накопил такую божественную мудрость, которая на порядке выше уровня мудрости властителей мира, погрязших в духовном невежестве и блуде. Поверьте мне, все их демонстративные походы в храмы мои или к тем, тоже людям, кто исповедует или сохраняет религиозные традиции, для меня ровным счетом ничего не значат, ибо я хорошо вижу бутафорию и ложность их действий и намерений. Я хорошо знаю и вижу ваши планы. И знаю, как резко намерения людей отличаются от их промыслов. Поэтому россказни ваших лидеров для меня просто смешны, ибо они совершенно не соответствуют их задумкам и рассчитаны на доверчивых и инертных людей, воистину рабов духа. Но поверьте мне, вы никогда не могли добровольно стать рабами духа, ибо я создавал вас по своему подобию, как вам уже говорил, по подобию своего совершенства. Если вас все же смутило ваше биологическое разнообразие, то знайте, что это разнообразие есть проявление вас в плотном плане лишь на очень короткий срок, и поэтому оно для меня ровным счетом ничего не значит. Ваше биологическое разнообразие является дополнительным экзаменом на мудрость, который люди сдают в каждом своем проявлении. Если бы люди знали все варианты своих предыдущих проявлений, то отнеслись бы к текущему проявлению с самой настоящей мудростью, накопленной за все многочисленные инкарнации. То, что сейчас людям предстоит сделать, не имеет никакого отношения к виду биологической оболочки, в которую они сейчас облачены. Ведь люди все равно очень скоро избавятся от нее, если выбор людей будет правильным. Ибо изменяющееся пространство высоких энергий потребует наличия у человека совершенно иной защитной оболочки, которая уже будет соответствовать высоким вибрациям космоса. Вы, современные люди с продвинутым знанием, должны понимать, что проявление частицы высшего разума может быть самым разнообразным и для людей непривычным, ибо оно зависит от условий того пространства, или той части великого космоса, в которой оказалась по моей воле частица творящего начала начал. Поэтому люди вашего народа не должны, простите, зацикливаться на том, как они выглядят и что их ждет в будущем. Вы не должны гадать на кофейной гуще, ведь сегодня ваш, а не какой-либо другой народ несет ответственность не только за свое будущее, но и за будущее всего человечества. Мои слова настоящего послания обращены прежде всего к простому, маленькому человеку. Ведь для меня, вашего Творца, нет и никогда не будет ничего важнее, чем выбор такого человека. Ибо он не просто человек, он есть моя частица, несущая в себе потенциал сотворца, а в перспективе и самого Творца.